они всегда представляли опасность, потому что в городах имелось много того, что они с радостью бы забрали себе. Плодородный полумесяц как бы окаймляет громадный Аравийский полуостров. За исключением некоторых прибрежных районов, это в основном засушливый пустынный регион, не способный обеспечить средства к существованию многочисленного населения. Когда его население увеличивается, кому-то приходится голодать или покидать родные места. Так, примерно в 4000 году до нашей эры с юга в Ханаан пришли гасулианцы. Затем, около 3000 года до нашей эры, другой город, который позднее греки назвали финикийцами, захватил прибрежные города Ханаана. Несколько больше мы знаем о более позднем вторжении. Незадолго до 2000 года до нашей эры с Аравийского полуострова хлынула еще одна группа племен. Эти племена шли к отрогам плодородного полумесяца с запада и с востока. Видимо, это было самое массовое переселение народов из всех, что происходили до того. Для жителей долины Тигра и Евфрата эти дикие завоеватели шли с запада. Их называли Амурру, люди с запада. Нам привычнее их библейское название Амуреи. Амуреи постепенно захватили большую часть плодородного полумесяца. На востоке они положили конец шумерской культуре, на западе захватили Ханаан. Когда в древних библейских книгах говорится о жителях земли Ханаанской, то имеется в виду эти самые амуреи. Люди из Аравии говорили на языках, близких к той языковой группе, которую мы называем семитской. У нас закрепилось это название, потому что Библия описывает этих людей как потомков сына Ноя Шема или Сима. Народы, говорящие на семитских языках, иногда для краткости называют семитами. Амуреи были семитами, и язык, на котором они говорили, был древней формой языка, известного нам как древнееврейский. К тому времени древнее царство в Египте прекратило свое существование, и страна распалась на враждующие части. И Египет не мог защитить Ханаан от вторжения амуреев. И там наступил мрачный период, в течение которого были разграблены и разрушены многие города. Однако в итоге амуреи осели на захваченных землях, что обычно для диких завоевателей, и поняли, что дав центрам цивилизации возможность нормально существовать и взимая с них дань в разумных пределах, можно иметь гораздо больше, чем просто грабить их и оставлять за собой руины, где ничего не будет производиться и нечем будет торговать. Города Ханаана медленно оживали, но теперь они находились под властью амуреев. Поскольку имена царей, которые встречаются в уцелевших документах после 2000 года до нашей эры, явно семитские. Глава 2. После Авраама. Авраам. Народ, который около 8 столетий после вторжения амуреев доминировал в Ханаане, сохранил легенды о своих предках, пришедших в Ханаан в те времена. В них говорилось о прародителе по имени Авраам, позднее Авраам, родившемся в шумерском городе Ур и странствовавшем по всему плодородному полумесяцу, пока он не пришел в Ханаан. В Ханаане он заключил завет, то есть договор, имевший силу закона, с Богом, по которому в обмен на поклонение ему Бог даровал весь Ханаан потомкам Авраама. Эта история записана в Библии, в главах 12 и 15 книги Бытия. Те, кто считал себя потомками Авраама, верили этому и рассматривали этот рассказ как дарующий им законные права на Ханаан. В накопленных позднее рассказах и легендах про Авраама и его прямых потомков Исаака и Иакова упоминались несколько древних ханаанских городов. Это были, если перечислять с севера на юг, Сихем, Вефиль, Салем, Хеврон и Беершева. Сихем находился в 30 милях к северо-западу от Иерихона, в долине шириной не более 100 ярдов между двумя горами. Через него проходят дороги от реки Иордан к морю и из южного Ханаана на север. Это обеспечивало Сихиму преимущество в торговле и процветании.